сегодня я не трезв и не пьян. Дождем запахли в небе облака, болью одиночества во мне кольнуло сердце в глубине слегка. Заплакал летний дождь, листвою шелестя, слезами капли по асфальту разбрелись. Вчера чужими оказались навсегда. Две половинки, половинки развелись. Разведены с тобою мы. Две жизни, две наши судьбы принадлежат нам только сны. Разведены, разведены, разведены с тобою мы. Прошли любви светлые дни, остались нам лишь только сны. Разведены, разведены. Сегодня я не трезв, я не пьян. Безликим стало в зеркале мое лицо. В ладони зажимаю талисман. Как память наша обручальное кольцо. Время ни на миг не поверну. Звезды в небе наши годы разбрелись. Поздно навсегда чужие мы. Две половинки, половинки развелись. Разведены с тобою мы. Две жизни, две наши судьбы принадлежат нам только сны. Разведены, разведены, разведены с тобою мы.